Джон Далар, сколько можно болтать, вмешался в разговор Тонолан. Помнится, нам предложили отведать их пищи. Не знаю, как вкус, но запах этой оленины мне определенно нравится. Он широко улыбнулся, не сводя влюбленных глаз со стоящей рядом с ним Филонии. «Да, еда уже готова», — отозвалась Филония. «Охота была настолько успешной, что наши запасы вяленого мяса остались почти нетронутыми. Теперь, когда твоя ноша стала полегче, ты сможешь взять немного мяса с собой. Правильно я говорю?» — Филония глянула в сторону Ладуни. «Ладуни, я буду крайне признателен, если ты представишь мне прекрасную дочь своего очага», — сказал Джон Далар. «Как это ужасно, когда собственная дочь подрывает твою торговлю», — пробормотал Ладуни недовольным голосом, хотя с уст его при этом не сходила горделивая улыбка. «Джон Далар из Зеландонии, Филония из Лос-Адунаи». Молодая женщина повернулась лицом к старшему из братьев и вздрогнула, увидев лучезарный блеск его необычайно ярких голубых глаз. Ею овладели сложные чувства. Теперь ее тянуло уже к этому чужеземцу, доводившемуся Тонолану старшим братом. Совершенно смутившись, Филония опустила глаза. «Джон Далар, ты думаешь, я не заметил в твоих глазах этого блеска? Запомни, первым я ее увидел», — шутливо воскликнул Тонолан. «Идем, Филония, я должен увести тебя отсюда. Послушай, что я тебе посоветую. Держись-ка от моего братца подальше. Можешь мне поверить, с ним лучше не иметь дела». Он вновь повернулся к Ладуни и с притворной обидой в голосе заметил: «Каждый раз одно и то же. Один раз взглянет, и все. Ох-охо, и почему я не родился с такими же талантами?» «Талантов у тебя более чем достаточно, мой маленький брат», — произнес Джон Далар и тут же залился громким, заразительным смехом. Филония перевела взгляд на Тонолана и отметила, что он действительно мало в чем уступал своему брату. Тонолан положил руку ей на плечо, желая отвести молодую женщину на другую сторону костра. Она же вновь повернулась к Джон Далару и сказала с доверительной улыбкой на устах: «Когда в пещеру приходят гости, мы устраиваем праздник во славу Дони». «Они не пойдут в нашу пещеру», — заметила Ладуни. В облике юной женщины на миг проглянуло разочарование, затем она обернулась к Тонолану и улыбнулась. «Ах, хорошо бы вновь стать юным», — усмехнулся Ладуни. «О женщинах же, любящих славить Дони, могу сказать одно. Именно их она чаще всего награждает потомством. Великая мать-земля благоволит к тем, кто ценит ее дары». Джон Далар положил свою котомку за бревно и направился к костру. Оленина тушилась в чаше из кожи, поддерживаемой подпоркой из костей, связанных вместе. Чаша эта находилась прямо над огнем. Кипящая жидкость нагревалась достаточно сильно для того, чтобы оленина могла свариться, и в то же самое время не позволяла воспламеняться сосуду для готовки. Для того, чтобы кожа загорелась, необходима куда более высокая температура, чем температура кипящего мясного бульона. Подошедшая к Джон Далару женщина подала ему деревянную чашу с вкусно пахнущей горячей похлебкой и села рядом с ним на бревно. С помощью своего кремневого ножа он выловил кусочки мяса и овощей, сушеных корнеплодов, которые охотники носили с собой, после чего одним глотком опорожнил содержимое чаши. Заметив это, женщина предложила ему чашу поменьше, с чаем из трав. Он благодарно улыбнулся в ответ. Она была немного старше его. За это время угадывавшаяся и поныне прелесть ее юных лет успела обратиться в подлинную красоту зрелой женщины. Она ответила улыбкой на улыбку и вновь присела возле него. «Ты говоришь на языке Зеландонии?» — поинтересовался он. «Немного говорю, понимаю больше», — ответила она. «Я должен попросить Ладуни, чтобы он представил нас друг другу, или ты сама назовешь мне свое имя?» Она вновь улыбнулась, в улыбке ее проглядывала снисходительность зрелой женщины. «В этом нуждаются только молодые. Меня зовут Ланалия».